Глава 11. Я пошел по коридору, разыскивая дверь с табличкой «Библиотека». Неожиданно чья-то рука легла мне на пиджак, и тихий голос произнес: «Простите». Я обернулся и увидел Алену. «Простите», — повторила она, — «вы уверены, что сведения о любовных приключениях Ирины помогут вам отыскать ее?» «Естественно». Алена покраснела. «Понимаете, в общем, не ходите к Ритке. Она совсем не... Ну, я это...» «Вы что-то знаете?» Алена кивнула. «Где можно здесь побеседовать?» — обрадовался я. «Лучше в кафе», — шепнула Алена. «Тут рядышком, в соседнем доме». Я сопроводил Алену в низкосортную забегаловку, усадил за шаткий столик с липкой пластмассовой столешницей и поманил сонную официантку. Та нехотя приблизилась к нам и швырнула меню, тонкий листок бумаги, засунутый в файловую папку. «Мне капучино», — тихо попросила Алена. «И мне», — из солидарности кивнул я. Естественно, я не собирался даже пробовать бурду, которую сейчас принесут из кухни. Подавальщица приволокла чашки, над которыми колыхалась белая с коричневым пена, бросила на стол две жуткие алюминиевые ложки и отошла к стойке. Алена взяла салфетку и принялась тщательно протирать ложку. Я подавила улыбку. Привычка бывшего советского человека. Откуда она у девушки, сознательный возраст который совпадал с перестройкой? Это мы, питавшиеся в общепите, в столовых, при учебных заведениях, НИИ, заводах и фабриках, всегда, прежде чем приступить к еде, тщательно полировали липкие, плохо вымытые ложки и вилки. Вот ножи практически не подвергались такой обработке. Но не потому, что их подавали чистыми. Их просто в столовых отродясь не было. Конечно, можно было пойти на кухню, выпросить там нож, но основной массе народа это было ни к чему. Да и посудомойки, как правило, рявкали: «Нет ножей! Вас много, а он один!» Нора в свое время рассказала мне совершенно изумительную историю, основную роль в которой сыграла привычка протирать приборы салфетками. В те далекие советские годы она работала на одном предприятии и была отправлена с делегацией не куда-нибудь, а во Францию. Неделя пролетела, как сказочный сон. На обмен опытом Норе было плевать. Французы великолепно понимали, что русским больше хочется пошляться по Парижу, чем сидеть в зале и слушать заунывные доклады. Поэтому программа была составлена соответственно: до 2 часов тягомотное заседание, а потом упоительные экскурсии и сладострастные набеги в магазин «Тати». В последний день принимающая сторона заказала банкет в фешенебельном ресторане. Наши расселись за столами и, дружно схватив салфетки, начали протирать приборы. Армия халдеев замерла, а метрдотель перепугался. Русским подали грязные ножи с вилками. Политическая ситуация тогда была непростой, и этот факт мог послужить толчком к осложнению отношений между странами. Мэтр мигнул, и официанты, моментально, без конца кланяясь, поменяли приборы. На беду переводчик, сопровождавший нашу делегацию в последний день, слегка расслабился и опоздал на прием. Увидев новые вилки, наши опять схватились за салфетки, и ситуация повторилась. Ничего не понимающий мэтр щелкнул пальцами, последовал новый виток церемонии. В общем, когда в зале появился запыхавшийся переводчик, атмосфера на банкете была накалена до последней степени. Наши, изрядно проголодавшись, безумно злились от того, что у них время от времени отнимают протертые приборы и приносят непонятно почему другие. А французы кипели от негодования, так их заведение никто никогда не оскорблял. Алена отхлебнула капучино. «Вы попробуйте», — сказала она, — «тут хороший кофе варит». Я машинально поднес чашку к губам и ощутил жуткий вкус напитка, не имеющего с капучино ничего общего. Но, сами понимаете, даже в такой забегаловке не принято плевать на пол, поэтому мне пришлось, сделав над собой изрядное усилие, проглотить гадость. Я вдруг обозлился и довольно резко сказал: «Если вам есть что рассказать об Ирине, то начинайте». Алена аккуратно промокнула пухлые губки салфеткой. «Видите ли, она, ну как бы это попроще объяснить? Говорите прямо». Алена опять покраснела. «Это не моя тайна. Я узнала об этом совершенно случайно и никому не рассказывала. Но сейчас я подумала, что Ольга Макаровна могла и того, ее. Ну, не сама, конечно. Теперь киллеров нанимают». «Алена!» — сурово нахмурился я. «Ну-ка, давайте связно и по порядку. Имейте в виду, Семен Юрьевич пообещал за сведения о дочери большую награду». Алена снова покраснела. «Мне, конечно, нужны деньги, как всем», — сказала она. «Но я не хочу зарабатывать их подобным образом. Просто я подумала, что мой рассказ поможет вам отыскать Иру. Вдруг она еще жива». «Говорите же», — торопил я ее, — «хватит мямлить». Алена судорожно вздохнула и завела рассказ. Осенью прошлого года, а точнее в начале ноября, она долго занималась в библиотеке, предстояло сдавать реферат по философии. В районе 20:00 Алена сдала книжки и побежала к метро. В вестибюле ее ожидало не слишком приятное открытие. В сумке не было кошелька. Алена расстроилась. Во-первых, жаль стало красивое кожаное портмоне, которое она получила в подарок от старшего брата на день рождения. А во-вторых, в нем лежали проездной билет и пара дисконтных карточек. В-третьих, деньги. Правда, сумма в кошельке была маленькая. Сначала она, как водится, захлюпала носом, но потом ее осенило. Перед уходом она заглядывала на кафедру иностранных языков, чтобы отдать преподавательнице Ольге Марковне тетрадь на проверку. Для того, чтобы достать ее, Алена вытряхнула всю сумку на стол. Естественно, конспект нашелся в самом низу. Кошелек мог остаться на кафедре. Обрадованная Алена птицей полетела назад. В институте уже практически никого не было. Шаги девушки гулко звучали в длинных извилистых коридорах старого здания. Алена добежала до кафедры, дернула ручку и обрадовалась. Дверь оказалась не запертой. Очевидно, Ольга Марковна задержалась на работе. Проверяя конспекты своих учеников, Алена ворвалась в просторное помещение, поежилась от холодного ветра, невесть почему гулявшего по комнате, глянула машинально в сторону окна и завопила: «Что вы делаете?» Стоявшая в проеме распахнутого окна, Ольга Марковна повернула голову. Алена вздрогнула. Лицо немки было истинно бледным. Огромные глаза ярко выделялись на его фоне, губы, наоборот, по цвету слились со щеками. Вид преподавательницы был безумный и одновременно жалкий. Плохо понимая, что происходит, Алена бросилась вперед, стащила Ольгу Марковну с подоконника, захлопнула окно и сердито спросила: «Вы с ума сошли, что ли? Так выпасть можно, с 5-го этажа слетите, ни одной косточки целой не останется». Внезапно Ольга Марковна рухнула в кресло, уронила голову на руки и зарыдала, да так отчаянно, что у Алены защемило сердце. Оглядевшись вокруг, она заметила на столе свой кошелек и бутылку с минеральной водой, подошла, взяла боржом и наткнулась на листок бумаги. Там была одна единственная фраза, написанная четким учительским почерком: «В моей смерти прошу никого не винить». Бутылка выпала у Алены из рук. «Вы что?» — по-детски воскликнула она. «Разве можно себя жизни лишать?» Внезапно Ольга Марковна перестала рыдать. «У меня нет выхода», — глухо сказала она. «Зачем ты сейчас здесь оказалась? Знаешь, как трудно было решиться влезть на этот подоконник. Что мне теперь делать?» «Лучше домой поезжайте!» — воскликнула Алена. «Давайте я вас до метро провожу». «Нет, никогда. Там Роман». И зарыдав, она стала рассказывать. Алена — чуткая девушка. Ей сразу стало понятно, что преподавательнице нужен дать возможность выплеснуть наболевшее. Очень скоро Алена поняла, в чем дело. Как это ни банально, но речь шла о любви. Романом звали мужа Ольги Марковны. Он был моложе жены на 5 лет и, несмотря на возраст, уже защитил докторскую диссертацию. С Ольгой Марковной они были женаты 8 лет и жили относительно счастливо. Оля обожала красивого, молодого, талантливого супруга, гордилась его научными достижениями и вся раздувалась от гордости, когда слышала от него: «Ну, Роман далеко пойдет, быть ему академиком и ректором». Единственным пятном в счастливой семейной жизни была свекровь, Анна Павловна. Она с первого дня не приняла невестку. Матери не нравилось в любимой сына все – возраст, рост, вес. «На какой тебе сдалась тощая дылда, выше тебя на голову и в 2 раза старше?» – патетически восклицала она. «Мамочка», – увещевал скандалистку сын, – «Оле всего на 5 лет больше, чем мне, и она выше меня всего на 2 сантиметра». Анна Павловна поджимала губы и оставалась при своем мнении. За 8 лет совместной жизни она не сказала невестке ни одного приветливого слова, ни разу не похвалила ее, не сделала даже дежурного комплимента. Зато малейшие промахи Ольги служили поводом для ее злобных замечаний. Когда Оля, случайно поставив горячую сковородку мимо подставки, сожгла пластик на столе, Анна Павловна мгновенно позвонила Роману на работу и зарыдала. «Горим! Кошмар! Твоя жена устроила пожар!» Если Оля вешала на балконе выстиранные вещи, то ее белье и блузки частенько оказывались на грязном полу. Еще Анна Павловна любила причитать при виде любимого ребенка: «Да хочется мне внуков понянчить. Но не видать мне этой радости. Какие уж тут дети, если у невестки климакс?» Услыхав это заявление, Роман вскипел и сказал: «Мама, не пари чушь, Оле 33 года». «И что?» – не сдалась Анна Павловна. «Климакс, может быть, и в 25. Больная она. Смотри, какая худая. Страх смотреть. Ты бы поосторожней, сыночек, а то еще и заразу подцепишь». Представляй теперь, как удивилась Ольга, когда летом дорогая мама вдруг стала проявлять к ней заботу. Все разговоры о возрасте, болезнях, уродстве, глупости и профессиональной непригодности невестки были прекращены. Ольга терялась в догадках, что случилось со вздорной бабой, отчего она больше не морщится при виде Оли. Недоумение рассеялось осенью. Как-то раз, воспользовавшись отсутствием Романа, Анна Павловна вошла в комнату к Ольге и с порога спросила: «Я знаю, что ты меня ненавидишь». «Что вы!» – принялась отбиваться невестка. «Не лги!» – рявкнула свекровь. «Только из 2 зол выбирает меньшее. Поэтому я пришла поговорить с тобой. Как это ни странно, но я к тебе привыкла. Знаю, чего я от тебя могу ждать. А к этой...» «Вы о чем?» – поразилась Ольга. Анна Павловна с явной жалостью взглянула на нее. «Ты впрямь дура. Ну-ка, отвечай, сколько времени Роман с тобой не спит?» Ольга вспыхнула огнем. «Это наше дело». «Нет уж!» отбрила ее свекровь. «Теперь и мое тоже». «Он очень устает», — Оля попыталась оправдать холодность мужа. «Но и мне секс не слишком нужен». «Девка у него есть», — рявкнула старуха. «Прошмандовка молодая да ранняя. От такой добра не жди. На ходу подметки отрежет и выбросит». «Вы с ума сошли», — прошептала Оля. «Хотите меня до инфаркта довести, да?» Анна Павловна хмыкнула. «Роману все равно судьба женатым быть. Так уж лучше пусть с тобой горюет, чем с этой, прости господи. Ты глаза разуй, кулема! Где он сейчас, по-твоему?» «В библиотеке», — пролепетала Оля. «В какой?» — не отставала свекровь. «В научной. Поезжай, проверь. Но отправляйся, говорю», — настаивала Анна Павловна. «Но что скажет Рома?» — отбивалась Оля. «Он спросит, зачем я приехала». «Не спросит», — брякнула свекровь. «Почему?» «Его нет там». «Впрочем, если я ошибаюсь, тогда скажи, что мне стало плохо с сердцем. Вот, дескать, я и приказала привести сына домой». С этими словами Анна Павловна буквально выпихнула Ольгу на улицу. Та добралась до библиотеки, обошла все закоулки и не нашла мужа. Более того, тетка, сидевшая на выдаче книг, равнодушно сообщила, что Романа она тут давно не видела. В самом скверном настроении Ольга вернулась домой. А когда около 11 часов вечера в квартире появился муж, бодро потребовавший ужина, она тихо поинтересовалась. «Где ты был?» «Странный вопрос, Алюнчик», — ответил тот, с жадностью поедая котлету. «Естественно, в библиотеке». И он начал подробно рассказывать, какую интересную книгу читал весь день, как она нужна для его исследования. В конце концов, Ольга не выдержала и ляпнула. «Я была в библиотеке, и тебя там не было». Роман осекся и спросил. «Что тебя понесло в институт? Ведь занятий у тебя сегодня нет». «У Анны Павловны заболело сердце, и она меня отправила за тобой», — пояснила Оля. «Куда отправила?» — переспросил Роман. «В библиотеку». «В какую?» «Нашу, научную». Роман улыбнулся. «Правильно. Там меня и не было». «Где же ты был?» «В Ленинке, в профессорском зале». «Но утром ты заявил, я еду в институт». «Точно. Первую половину дня я там работал, потом узнал, что нужной книги нет, и уехал». Оля предпочла поверить мужу. Она выкинула из памяти слова институтской библиотекарши о том, что Рома давно не ходит в читальный зал. Впрочем, Роман теперь по вечерам стал сидеть дома и вновь начал проявлять к жене сексуальный интерес. Анна Павловна ходила по квартире с губами сжатыми в нитку и бурчала. «Дура! Ох, какая дура!» Казалось, гроза пронеслась над семьей, так и не разразившись. Но сегодня утром грянул гром. Роман зашел около полудня на кафедру Коли и сквозь зубы сказал: «Пошли в курилку». Оля удивилась, но отправилась с некурящим мужем под лестницу. Там не было ни одной души. Роман толкнул жену, та пошатнулась, чуть не упала и воскликнула: «Рома, ты с ума сошел?» «Я все знаю», — прошипел он. «Думала скрыть от меня?» «А нет, нашлись люди, открыли мне глаза». «Ты о чем?» — растерялась Ольга. «О ком?» — взвизгнул всегда спокойный, как удав Роман. «О твоем любовнике, дрянь!» Оля сначала потеряла дар речи, потом вскликнула. «Ты заболел? Какие любовники?» Рома вытащил из кармана длинный конверт и начал хлестать им жену по лицу. «Не ври! Не ври! Не ври!» У Оли потекла кровь из носа. Решив, что у мужа невесть от чего помутился рассудок, она попыталась убежать. Но он пнул ее, заставил сесть на ступеньку и велел: «Читай!» «Есть добрые люди!» — открыли мне глаза. Оля развернула листок и совсем растерялась. Перед ней лежало письмо, написанное ее собственным почерком. «Милый, мой единственный обожаемый, опять ночь без тебя. Никак не могу заснуть около вконец опостылевшего мне Романа. Если бы не его смертельная болезнь, мигом бы ушла к тебе, любимый. Как вспомню наше последнее свидание, так сладко сжимается все внутри. Мне достаточно подумать о тебе, чтобы ощутить желание. Милый, дорогой, я тоскую по твоим рукам, хочу снова оказаться в твоих жарких объятиях, утонуть в них, вдохнуть аромат твоего тела. Как ужасно, что мы врозь. Но, надеюсь, доктор прав, Роман скоро умрет. Противную Аньку я мигом сживу со свету, а квартира станет нашей. Вот тогда начнется по-настоящему счастливая жизнь с тобой, твоя Олечка-Полечка, по скриптум. Помнишь, как говорил Гейне?» Дальше следовало большое стихотворение великого немецкого поэта.